401. Призовем находчивость для утверждения сопротивляемости. Нужно эту мысль положить на сердце, иначе она не приложится к исполнению. Главное, чтобы указания не оставались без приложения. Благословенны опасности, они научают единению и сопротивляемости. Когда же усилить эти состояния утверждением сердца, то и доспех готов. Доспех для Марса готовили и ковали Вулкан и Венера. Так символ мифа мудрого сочетает понятие жизни. Как нужно бывает объединение молчанием. Ничто так не влияет на сердце, как напряженное молчание.